Глава 17. До начала мероприятия остались считанные часы. Я вошла в свой номер и рухнула на кровать. Вот это я вымоталась. Полежу полчасика и снова в бой. Остался последний финальный рывок, и можно устроить отпуск на недельку, как я и планировала. Поездку за город с детьми на новогодние каникулы. Потом начнется второй этап моих испытаний, уже сам выход книги. Огромная презентация в зале на несколько тысяч персон, объявление результатов конкурса по псевдониму и явление самого автора. Боже, я должна буду произнести воодушевленную речь. Кошмар! Как я все это выдержу? Тысячи людей, сотни камер, трансляция на весь мир. Ирина обещала, что будут приглашены даже специальные гости, селебрити, актеры, певцы, блогеры. Мамочки! Вот это я попала. Но я сильная, как героиня моей книги, так что я справлюсь. Не успела я закрыть глаза, как раздался звук будильника. Что, уже все? Полчаса пролетело за секунду. Первым делом я отправилась в ванную и приняла бодрящий душ с ароматным гелем. После натерла кожу мягким кремом для тела, даже успела сделать косметическую маску для лица с огурцом, чтобы немного освежиться. Эти приятные процедуры помогли мне взбодриться и придали уверенности. Осталось самое интересное — мой образ. Через 15 минут меня ждут в парикмахерской при отеле, чтобы поработать над моей прической, а в шкафу аккуратно висит на вешалке изящное вечернее платье. Распахиваю створки шкафа, чувствую мощный прилив восторга. Платье просто невероятное. Я такие модели только в модных журналах видела у звезд на ковровой дорожке. Цвет — сияющий жемчуг. Фасон длиной в пол, с открытыми плечами, ткань расшита мелкими камушками. Наряд безупречно сидит на фигуре и смотрится действительно дорого. К нему я купила изящные туфли на тонком каблуке и элегантную сумочку. Бережно провожу ладонью по роскошной ткани, восторгаюсь, какая она приятная на ощупь и сияющая на вид. От всего, что со мной сейчас происходит, хочется плакать. От счастья, конечно же. Это платье мне подарила Оля. Я не хотела его брать, это слишком дорого с ее стороны, но подруга была излишне настойчивой. «Надька, я тебе его дарю!» Всовывает мне платье в руки, а я обратно ей. «Ты что, нет?» «Бери, дурочка, от сердца отрываю. Блистать там будешь, как королева». «Нет, это очень дорогой подарок, Оль. Ты и так для меня безумно много сделала. Если не возьмешь, я реально обижусь. Просто я немного поправилась, не влезаю в него больше. В груди жмет», — хвастается она. «Не пропадать же добру?» «Оля, бери-бери. Пусть Демонович страдает и подыхает от того, что он теряет». «Ну, Оля!» «Обожаю ее. Всегда такая прямолинейная и смелая. Зажигалочка без комплексов и тормозов. Это про нее». «Так», мысли в сторону, «пора поторопиться. Осталось совсем мало времени». Прихватив сумочку, я бегу в парикмахерскую. Там, за стеклянными дверями модного салона, начинает твориться самое настоящее волшебство. Проходит 2 часа. Я уже в своем номере, стою перед зеркалом, полностью готовая к своему первому выходу в свет, потеряв дар речи от увиденного. «Это я? Это я, что ли?» Нет слов. Даже не думала, что я могу выглядеть вот так, как кандидатка на участие в шоу «Мисс Мира». Финалистка. Как сказала мне девушка, которая делала прическу. Лина, парикмахер, восторгалась моими волосами, поэтому предложила завить их в пышные волнистые кудри и оставить россыпью до талии. Получилось великолепно. Результат превысил задумку. На часах 5:30. Пора. Делаю глубокий вдох, выхожу из номера, направляясь к лифту. Не успевает дверки лифта открыться, в главном холле отеля я сразу же вижу Ирину. Она стоит ко мне спиной с гордой осанкой, в золотом платье со шлейфом, поверх которого наброшена черная прозрачная вуаль. Ее волосы уложены в элегантную высокую прическу, открывая вид на ее идеальную прямую спину с худыми лопатками. Ирина со своей горделивой грацией напоминает гордую тигрицу. Начальница, посмеиваясь, увлеченно болтает с незнакомой девушкой в ярком красном наряде. Ускорив шаг, направляюсь к ним. «Знаешь ее?» Я прочитала по губам собеседницы, которая вскинула голову на меня, заметив приближение. «Да-да, а вот и звездочка моя...» Титова обернулась в тот момент, когда я ее окликнула. Улыбка потухла на раздутых губах, накрашенных яркой помадой, глаза налились пугающим мраком. Ирина увидела мой образ, ее настроение резко изменилось. «Здравствуйте, я Снежана, подруга Ирины. Приятно познакомиться», — Ирина говорила в ее новая правая рука. Девушка мило улыбнулась, с удовольствием и с улыбкой шагнула вперед, протянув мне руку. Я мягко ее пожала, ответив аналогичным радушием. Ирина косо посмотрела на свою подругу, поджав губы, а потом опять на меня. Она бесконечно долго пялилась на мое платье, прическу и сумочку, будто правила этикета были придуманы для всех, кроме нее. «Ирочка, дорогая, давно не виделись!» Позади послышался еще один тонкий голос, повеяло сладким шлейфом духов. Обернувшись, я увидела очередную ухоженную девушку в роскошном платье, спешащую к нам. Гости все прибывали и прибывали, такие важные и заряженные дорогими вещами, и напряжение внутри меня нарастало. Теперь я на полном серьезе осознала, что попала в серьезное общество, и люди здесь были очень серьезными. Лица некоторых казались мне знакомыми. Политики, бизнесмены, известные модели и дивы интернета. От волнения стало душновато, воздуха не хватало совершенно, голова покруживалась. Стало некомфортно из-за того, что я отличалась от них всех, была словно не в своей тарелке. Практически как Золушка на бал. В какой-то момент я приказала себе собраться и стать одной из них, двигаться, как они, говорить в той же манере, гордо держать осанку, ради того, чтобы добиться успеха и осуществить свои мечты. Поцеловав Ирину в каждую щеку по очереди, как это у них принято, девушка обратила на меня внимание, назвав свое имя. Ее глаза заблестели так же ярко, как мое платье, когда она получше его рассмотрела. «Кто твоя новая протеже?» «Вот это платье!» «Милочка, где ты такую красотень урвала?» «Я такой модели еще нигде не видела. Что за бренд? Ты в Милане брала?» Я растерялась и раскраснелась. А вот Ирина ни разу больше не улыбнулась с того самого момента, как я вошла в зал. «Ксюша, не сейчас. Потом поболтаем. Презентация вот-вот начнется. Проходите в зал и займите свои места. Некогда о тряпках трепаться, у тебя их уже целый склад, Ксения. Лучше бы ты о бизнесе подумала. А ты все мужа своего доишь и доишь. Не разорил еще шмотом своим?» «Злая-то какая-то», — девушка обиделась. И мне стало неприятно, что за тон. Девушка оказалась милой и приятной по внешности. Единственная гостья из зала, у кого губы, возможно, были натуральными, а наряд скромным, без открытого бюста и неприлично высоких разрезов вдоль бедра. «Пошли, Надя», — буркнула Титова, вцепившись в мой локоть. И тише добавила: «Как же я люблю своих тупых подружек». Мы вошли в зал, в котором было людно и шумно. Ирина засуетилась, принявшись проверять последние моменты перед началом. Я тоже пребывала в значительной панике, часто оглядывалась по сторонам, всматривалась в лица гостей. И вдруг поняла, что среди гостей я высматриваю его, Титова. Затем уже за компанию Сарбаева. При мысли, что они находятся в отеле вдвоем, напряжение усиливается раз в пять. Прошлого раза в клубе хватило. Они такими дикими глазами сверлили друг друга, что готовы были в любую секунду устроить бойню не на жизнь, а на смерть. Только чудо не позволило случиться беде. Не к добру их появление здесь, в отеле. Как бы чего не выкинули, да вечер не сорвали. Пока на горизонте было относительно тихо. До начала мероприятия 5 минут. Их нет? Может, планы поменялись? А может, где-то уже столкнулись в коридорах отеля. Ой, жесть. Жесть. Встряхнула головой, прогоняя прочь лишние нагнетающие мысли. Они же шишки особо важные. а у таких имидж всегда опаздывать. «Кого ты ищешь?» — сбоку раздался голос Ирины. «Оцениваю обстановку. Иди встречай наших авторов и проводи их на свои почетные места». «Хорошо», — я засуетилась. «Скоро начинаем. Первая книга у нас Веленской. Дальше по плану. Твоя на десерт. Все самое лакомое в конце». Торопливо выполняю указания главной, проверяя самых почетных гостей. Убедившись, что все они заняли свои места возле главной сцены, закрываю дверь зала, направляясь к сцене, на которой уже с сияющей улыбкой, придерживая золотую ткань платья, по ступенькам поднимается Ирина. Звучит лирическая музыка, мероприятие начинается.